Анатолий Калинин. Эхо войны. Повесть. В неоспоримую истину о пользе телефона на квартире, да еще в условиях сельской местности, пора бы внести и поправку. Только не тогда, когда поблизости нет никаких учреждений власти, сельсовет, управление колхоза или хотя бы отделение совхоза. Иначе твое время уже не принадлежит тебе, и твоя семья навсегда лишена покоя. Вскоре жди от жены ультиматума. Или я, или этот зверь на стене, которому ничего не стоит зарычать в любое время суток. В ночь, полночь или на самом сверхраннем рассвете весь дом может содрогнуться от стука. Вставай и открывай дверь человеку, который твердо считает, что в данную минуту на всем свете нет ничего важней той нужды, которая погнала его в этот час к соседу, счастливому обладателю телефона. А так как соседями в небольшом хуторе являются все его жители, то и неотложных нужд, которые невозможно разрешить без помощи телефона, набирается на весь день. То у человека жене пришло время рожать, а доехать быстро на подводе до больницы по распутице, по раскисшей суглинистой дороге никак нельзя. И необходимо, чтобы врач приехал верхом или же приплыл на моторке по Дону из районной станицы в хутор. То два друга от мирной беседы за четвертью виноградного вина перешли к более активным действиям, и один из них откусил другому палец. Тут уж нужен не только врач, но и милиционер. А то еще старухе понадобилось позвонить в сельсовет, узнать, почему это ей принесли квитанцию за страховку дома и коровы на 8 рублей 30 копеек, если в прошлом году она платила всего 5.30. У каждого человека свой срочный вопрос к райсобесу, к председателю колхоза, к прокурору. И волчок, добросовестно отрабатывая хозяйский хлеб, по целым дням во дворе гав-гав, калитка скрип-скрип, дверь хлоп-хлоп. И от порога к телефону дорожка следов. Жена не успевает мыть пол, и красить его нужно каждый год. Или же придет кто-нибудь из тугоухих, в каждом хуторе есть такое, и заведет на 3 часа объяснение с почтой. «Барышня, а? Барышня, а? Тебе хорошо, ты ушел на работу». А жена так и живет в окружении этих «а» и «гав-гав», и вскоре тоже начинает рычать и на тебя, и на детей после 20 лет безоблачной семейной жизни. В доме начинает носиться зловещее слово «развод». Но и выхода из этого положения нет, разве что отказаться от всех преимуществ, вытекающих из обладания телефоном, а это уже нелегко. Соседке не посоветуешь перенести роды с 12 часов ночи на 7 утра, и древнюю старушку не погонишь по пустяшному делу за 20 километров в сельсовет. А с хулиганством мы все обязаны бороться, да еще при наличии таких улик, как откушенный по самый корешок палец. И если ты не хочешь, чтоб против тебя вознегодовал весь хутор, ты не захлопнешь перед людьми дверь своего дома. Люди, если разобраться, ни при чем. Каждого из них привела в твой дом всего одна забота, и не их вина, а твоя беда, что в маленьком хуторе всего один телефон. Остается терпеть и справляться с семейными бурями своими средствами. И когда однажды в воскресенье ни свет ни заря прибежала молодая соседка Ольга Табунщикова, я с безропотной покорностью взялся за вертушку сельского телефона. Я давно знал, что у Ольги болеет мать, и лишь по привычке поинтересовался. В больницу? Остановившись на пороге, Ольга отрицательно мотнула головой. Вероятно, в попыхах она не успела покрыться. Обычно всегда такая спокойная, она на этот раз была явно чем-то взволнована. На щеках у нее цвели 2 ярких пятна, грудь под кофточкой бурно вздымалась и опускалась, уж не загорелись ли чего доброго соседи. Но тут же, всего лишь глянув в окно, Можно было убедиться, что над оцинкованной крышей их большого дома мирно вьется дымок из печной трубы. «А куда же, Ольга?» Она выдохнула. «В милицию». «Куда?» Вот тогда-то она внезапно и распахнула на мгновение резким движением свою кофточку, наброшенную, оказывается, прямо на голые плечи. Сверкнула молодая грудь со свежим между двумя смуглыми холмами кровоподтеком. «Ольга, кто?» Запахивая кофточку и стыдясь своего унижения, она отвернулась, уткнулась лбом в дверную притолку. «Дмитрий!» «Не может быть!» Было чему удивляться. Всем было известно, как удачно 10 лет назад вышла Табунчикова Ольга замуж за демобилизованного из рядов армии сержанта Дмитрия Кравцова, и как на редкость хорошо, дружно жили они с тех пор, без обмана, ссор и драк в семье. Не сразу назовешь в хуторе другую столь же примерную семью. И вот теперь... может быть, плача от унижения и гордости, повторяла Ольга. Казалось, она хотела вкрутиться лбом в притолоку. Он уже давно грозился. Думала, одни слова, и от людей было стыдно. А теперь уже не слова. Я его не пускала к его пьяным дружкам, загородила дверь, а он меня кулаком. На меня еще никто руку не поднимал. Может, ему хоть 15 суток дадут. Еще одна новость. Дмитрий Кравцов всегда был один из самых трезвых парень. Конечно, не без того, чтобы не погулять, когда в хуторских садах начинался сбор винограда и в каждом дворе появлялось свое молодое вино. Но никогда он не безобразничал, не валялся бесчувственно под плетнем и не переправлялся через расквашенную дорогу на четвереньках, как тот же Гришка Сидоров. Дмитрия и на работе ставили в пример как лучшего скотника. Его фотография висела на почетной доске на центральной усадьбе совхоза. «Ну за что же он тебя, Оля?» «А ни за что. Я ему ничего плохого не делаю. Он у меня всегда обстиран, накормлен. Сама тоже приду из садов на Морино и спешу скорее приготовить ему лучший кусок, никогда первое не съем». «Ты, — говорит, — со своей матерью все той же одной породы. Пусть ему там хоть не 15, а 10, но 5 суток дадут. Он же раньше никогда такой не был. За 10 лет ни разу меня пальцем не тронул». Спина ее, обтянутая серой кофтой, вздрагивала, голова все больше уходила в плечи. Горе ее было неподдельно велико. Если уж она согласна была сама отдать его в руки милиции, то, значит, и в самом деле у нее не осталось иного выхода. Его... своего Дмитрия, лучше которого для Ольги не было и не могло быть. Она так и поворачивала за ним голову, как подсолнух за солнцем, так и ела его глазами. Еще когда она только познакомилась с ним, счастливая горделивая улыбка, как поселилась у нее на лице, так уж и не сходила с него. А как они всегда вместе пели! И донские старые, и новые, советские песни, откапывая или закапывая лозы винограда в садах, или же собирая урожай картошки на задонском огороде. Весь хутор к ним прислушивался. Правда, как теперь невольно приходилось вспоминать, последнее время что-то не слышно стало их песен в садах. Все в хуторе веселели, глядя на такую пару. И как-то не хотела смириться с тем, что все это был обман. Во всяком случае, Ольга ничем не заслужила такого отношения со стороны Дмитрия. Но, кажется, кое о чем можно было и догадаться из слов той же Ольги, которая уже повернулась от притолки лицом в комнату и, перебирая на груди пуговицы кофточки, говорила более спокойным голосом: «А при чем тут я к своей матери? У нее своя жизнь, у меня своя. Пусть она сама за себя и отвечает, но выбросить ее из дому, как собаку, я не могу. Все-таки она мне мать, и с тех пор, как ее разбила, ей без моего ухода никак нельзя. она, извините, под себя делает. А он кричит, что не желает больше ее капризы выполнять. Я, кричит, тут с тобой и с твоей матерью своих погибших товарищей предаю». Ольга уже сидела на табурете, положив руки на колени, и рассказывала все это ровным голосом. Глаза у нее и щеки, мокрые от слез, высохли. И жаль слушать было ее, но и не только жаль. Обидно было узнать о Дмитрии Кравцове, что он, оказывается, не совсем такой, как о нем думали все, и что своими же руками он рушит свою хорошую семейную жизнь, свою любовь. Но к чувству обиды примешивалось и другое. С него, конечно, нельзя было снять его вины, никто и ничто не может оправдать человека, который на груди у своей любимой оставляет такие следы. И все же и это пьянство Дмитрия, и приступы его ярости, и слова, что он предает своих погибших фронтовых товарищей, как можно было понять, имели свои причины. Табунщикова Варвара, мать Ольги, вернулась из тайги, похоронив там мужа, когда ей еще не было и 40 лет. Еще здоровая была женщина. Трудная жизнь в тайге не испортила ее красоты, и в хуторе сразу же нашлись добровольцы натоптать стежку к ее порогу, но она тут же их и отвадила. Как это ей удалось, можно было лишь догадаться потому, как однажды вечером вдруг пушечным выстрелом хлопнула у нее наружная дверь, прогремели, сбегая со ступенек, тяжелые шаги, и чей-то бас с неподдельным изумлением возопил: «Дура, так бы и сказала, что нельзя, а то сразу со своей кулацкой кочергой. Это тебе не при старом режиме. А вот я сейчас тебе и при новом режиме», — деловито пообещал голос Варвары Табунчиковой, после чего уже хлопнула дверца калитки. К сожалению, ближайшие соседи так и не успели установить, кому принадлежал мужской голос, а сама Варвара разговоров на эту тему не поддерживала. Из тайги вернулась молчаливой. На деньги, оставленные ей мужем, который хорошо зарабатывал в тайге на порубке леса, выкупила отеческий дом и стала жить в нем с 3 детьми, с 2 сыновьями и с дочкой. В колхоз не пошла. Не станут же ее раскулачивать вторично за одно и то же. На слова, что с одного виноградного сада ей с такой бригадой не прожить, ответила: «Как-нибудь». И вскоре даже самые недоверчивые перестали сомневаться. Молодой хуторской колхоз в первые годы своего существования никак не мог войти в силу. Земля как разучилась родить, и виноградные сады, с которых раньше больше кормились правобережные, низовские казаки, сгоряча, раз это бывшие кулацкие сады, порубили. А за табунщиковым плетнем и в самый плохой год пашины гнулись под тяжестью пухляка, буланова, ладанного, с хорошей донской чаши с одного куста. Правобережные казаки и раньше собирали по 10, по 15 пудов винограда, а на 18 сотках табунщиковой усадьбы умещалось 60 таких чаш. На всякую там смородину или жердёлу места не занимали. Дурная фрукта может расти на любой земле, а виноград больше всего уважает красный суглинок, и если хозяин не ленив, всегда отблагодарит его хорошей копейкой. Конечно, с каждого куста тоже надо было заплатить налог, но если в подвале под домом в дубовых бочках круглый год не иссякает вино, то и налоговому агенту, когда он заявляется ревизовать кусты, 60 старых чаш свободно могут показаться из-за 15 молодых, еще неродимых. Оказывается, можно прожить и при том самом министре, который придумал этот корневой налог. Министр в Москве, а финагент в хуторе. Другие люди поспешили пустить под топор свои многолетние отцовские, еще дедовские сады. А у Табунщиковых жирующие лозы перехлестывали через забор, и к концу августа трудно было сосчитать, чего на них больше — трехпалых или пятипалых листьев, забрызганных бордосской пыльцой, или же черных и желтых гроздей, пронизанных солнцем. Каждая гроздь с килограмм, а с 3 килограммов винограда можно надавить до 2 литров вина. И то, если отжимки из-под пресса выбрасывать под яр. Но у Табунщиковой Варвары вино из отжимок получалось не хуже, чем из сусла. В одно и то же время в 3 бочках играет на сусле, а в 3 — на отжимках, залитых сладимой водой. Но и после того, как отыграло вино, на дне бочек оставалась драгоценная гуща. Другие выливали ее под яр, а Варвара до 2 раз засыпала сахаром, заливала кипятком, и снова до самых ноябрьских заморозков шибла из ее двора хмельным духом. Вот никогда и не вычерпывались до дна бочки. К Новому году люди в хуторе все свое вино до капли выпьют, а у Варвары и на масленицу есть. С Володина кургана взглянуть, стежки к ее двору, как спицы в колесе, сходятся со всего хутора. Кто идет с бутылкой под полой, кто с четвертью, а кто и с 20-литровым баллоном, оплетенным красноталом, у кого какой запас и какое в доме событие, свадьба, крестины или похороны. В осеннее мокрое ненастье и в зимнюю метель, когда хутор плавает посреди бездорожья, как остров в половодье, неплохо и в обычный вечер посидеть в компании вокруг жбана с виноградным вином. Уже и в хуторском магазине сельпо не оставалось ни единой бутылки хмельного, а у Табунщиковой все стоит на дыбках черный кобель посреди двора и уже не лает, даже не хрипит, а только что-то свирепо и жалобно шепчет, встречая и провожая гостей. Всю осень, зиму и полвесны не прекращается в Табунщиковой, как говорили в хуторе, винополии торговля. И ночью лыску нет покоя. То спрыгнет с лошади, проезжающей мимо верховой, то приткнется под яром подвода, а то и лазит в репьях на склоне в поисках калитки тот, кого дома ждет и никак не дождется бессонная жена». Варвара и сама на праздники привыкла спать, не раздеваясь, не снимая платка. Чуть звякнет на калитке обруч, и она уж спускается с порожков с летучей мышью в руке. Попробовали бы поименинничать или там справить поминки, если б не знали, что у нее в подвале на этот случай всегда найдется и сибирьковое, и пухляковское вино, а если хорошо попросить, то и ладанное. Так и стоит лыско на дыбках. Кому праздники, а собаки всегда будни. И если бы только одни хуторские лязгали обручем на калитке. Вскоре и в других местах узнали, что есть на хуторе вербном такой дом на яру, где можно поджиться хорошего вина и тогда, когда его уже по всему району выцедили из всех бочек. Теперь и не только по праздникам Варваре не стало покоя, тем более, что наезженная дорога бежала берегом Дона, прямо под яром, соединяя одну окраину района с другой. К тому же председателю колхоза, который ехал на совещание в райцентр, или уполномоченному, который ехал из райцентра в колхоз, ничего не стоило подвернуть под яр, чтобы попутно перехватить кружку вина и лишний раз взглянуть на красивую, хотя и недоступную хозяйку этой винополии. Кружка виноградного вина никогда не может навредить, а всякая недоступность тоже имеет свой предел. Так со временем появились у Варвары знакомые по всему району. Как вдове, матери 3 детей ей сочувствовали. Углем на складе в райпотребсоюзе она запасалась раньше всех. Муку со станичной мельницы ей привозили на машине в чувалах прямо домой. Огород за доном отводили чуть только схлынет полая вода. И не там, где другие топором вырубали бурьян, а на Илах, где картошка урождалась с кулак. Старый дом Варвара ошелевала новыми досками, а двор и сад обнесла железной сеткой, сквозь которую видно, как сквозь стекло, но взять ничего нельзя. А Лыско все стоял на дыбках, а на столе рядом с кроватью Варвары так и не гасла с прикрученным фитилем летучая мышь. «Ты за детвой и совсем занихаяла себя», — жалели Варвару женщины. И правда, как похоронила она мужа, вернулась в хутор, так как-то сразу и состарилась, если не телом, то душой. Взглядывала уже на себя и на свою прежнюю жизнь с ее молодыми утехами как бы издалека, со стороны, без всякого сожаления и даже с насмешкой, как на далекое и раз навсегда отрезанное баловство. Теперь вся ее жизнь была в детях и только ради детей. Ради бурно подрастающих Павла и Жорки и ради еще несмышленной Ольги. Только бы их вырастить такими, чтобы не подмяла их жизнь, как подмяла она под себя их отца в тайге упавшим деревом. О себе не думала. И лето, и зиму ходила в одном и том же коричневом с зелеными полосками полушалки, закутываясь им наглухо с ушами. С того дня, как вернулась в хутор, как будто остановилась в годах. Была одинаковая, ни старая, ни молодая, кожа на лице не морщилась, оставаясь глянцевато-смуглой, как дубленой, и только нос со временем как будто удлинялся, а небольшие карие глаза уходили под брови. Губы смыкались с прямой складкой, только тогда и разжимались они в скупой улыбке, когда, взглядывая на детей, убеждалась, что, кажется, не обманывают они ее надежды. Особенно сыновья. Потому что о дочери не только чужим людям, но и ей самой впору было бы иногда спросить себя, а табунщиковой ли она породы? Но спрашивать об этом было поздно, да и ни к чему. Мужа давно уже не было в живых, и о том таежном начальнике, ГПУшнике, который помог ей выехать с детьми из тайги, она с тех пор ничего не знала. Вот о Павле с Жоркой каждый в хуторе, кто еще не забыл их отца, сразу скажет «вылитые». Вот где табунщикова порода, в особенности Павел, первенец. Если брать одну наружность, то младший, Жорка, вроде бы и больше скидался на отца. И такой же большой, медлительный в движениях, с ярко-синими на выкате глазами. А Павел хоть и тоже синеглазый, но помельче костью, побыстрее. Но лишь одной матери, мысленно сличающей сыновей, и позволено было увидеть, кто из них больше унаследовал от отца, в ком его черты и вся ухватка не расплылись, а собрались и выступили все вместе. И нередко Варвара ловила себя на том, что она даже вздрогнет, когда Павел кособок одернет шею и что-нибудь скажет, совсем как отец. Или же вдруг простегнет в его синем взгляде так хорошо знакомая ей жесточинка, как песчаная желтизна сквозь голубизну летнего дона. Но, может быть, больше всего радовалась Варвара, что унаследовал Павел у отца не только наружность. Как, скажи, вырос при отце, и уже к 14-15 годам понимал свою мать с полуслова. Уже можно было доверить ему и ключи от подвала с бочками. Знал, какого покупателя как встретить и как проводить. Кому можно наточить из бочек другака, а кому только натурального. тому же, кто уже набрался, хоть и третьяка нацеди, все равно не поймет. А для крепости можно и махорки подсыпать. От нее с похмелья голова аж дюжей болит. Это Павел уже сам придумал с махоркой. То есть, конечно, не совсем сам, а услышал, как в станице Мелеховской один дед вот так же каплюжников дурил. 10 литров другака разбавлял 5 литрами кипяченой воды и настаивал на пачке махорки. С 2 стаканов с ног валит. Жорка тот больше сам как бы из бочки в корец наточить. А Павел нет, все в дом копейку. Недаром у него до 7 класса, пока не бросил ходить в школу, всегда по математике были 5. Бросил, чтобы помогать матери. Она была почти совсем неграмотная. Ее при расчетах и обмануть могли. Люди бывают разные. Жорка бросил, потому что лодырь, а у Павла другое дело. К 18 годам он уже сам и первый виноград отвозил на пароходах за 1500 верст в Саратов. И со всеми агентами сам дело имел. Они уже называли его Павлом Андрианчем. Если надо было нарубить хороших сох и слег для сада, Павел к хуторскому леснику не стучался, тот шибко трезвый был. А брал в моторную лодку плетенку с вином и поднимался по Дону в другое лесничество. Оттуда и раз, и другой привозил полную лодку опор. И не какой-нибудь вербы, которая гниет в земле, а дерево твердой породы. С тех пор, как всю свою винополию мать сдала ему на руки, еще больше заклубился у них под яром народ. Лыско днем уже не становился на дыбки посреди двора, лаял только ночью. Тоже была Павла дрессировка. А Жорки Лыско не боялся. Жорка напьет с пьяной, сядет рядом с ним, обнимет за лохматую шею и жалуется ему, что Павел все прибрал к рукам. Павел тоже не прочь был выпить, но только в хорошей компании и разума никогда не терял. Пить тоже надо было умеючи, не так, как, например, та же Верка Сухарева, которая от мужа и от детей все тащит из дому. И сало кусками, и зерно цыбарками, а то как-то променяла Павлу за 1/4 другака совсем новые валенки. Но иногда Павлу почему-то хотелось выпить и без всякой компании, одному. И в такие дни пил он много и по-страшному. Страшно было не то, что много пил, а то, что чем больше пил, тем становился трезвее, и глаза у него становились совсем голубые, как выстиранные. Жорку он в такие дни от себя отсылал, находил ему дело, а сам сядет против 1/4 с вином, посадит перед собой на табурет мать и требует, чтобы она рассказывала ему все про отца. Все-все рассказывала, и какие у них были сады, и как их раскулачивали в хуторе, и что отец говорил напоследок, когда его зашибло в тайге сосной. Слушает Павел и пьет, и трезвеет. Иногда только скажет «так-так», и легонечко побарабанит подушечками пальцев по крышке стола. Один раз он вдруг небрежно спросил у Варвары: «А шо это маманя по хутору брешут, будто наша Ольга вовсе и не Табуньшикова, а чья-то другая, будто того самого начальника, какой заезжал к нам в тайге?» Взглянула мать в эту минуту в глаза Павлу и даже испугалась. Были они уже не синие, даже не голубые, а белые. Варвара замахала руками: «Что ты, Павлуша? Люди чего только не набрешут, а ты им верь!» «Да нет, мамань, я это так спросил», — устало отводя взгляд в сторону, усмехнулся Павел. и тут же откровенно признался. «Не люблю я Ольгу. Как вроде и правда она чужая». Тут уж Варвара сурово прикрикнула на него: «Наша она, наша! Ты, Павел, ничего такого даже не смей подумать, она твоя сестра, ни-ни! Я тебе, как мать, этого не могу позволить. Я вас, маманя, завсегда слушаю. Нехай как хочет, так и живете», — согласился Павел. «Как вы говорите, так стало быть и есть». Но хоть и заступалась она перед сыном за дочку, а сама тоже иногда сомневалась. В точности Варвара и сама ничего не знала, потому что этот ГПУшник наведывался к ним домой в отсутствии Андриана. А Андриан, кажется, об этом догадывался, но виду не подавал. Знал, что Варвара никогда ничего не сделает без пользы для семьи и для дома. Нет, этот таежный начальник не преневоливал и не подкупал Варвару. Он ее жалел. И даже говорил, что если бы не такая служба, не посмотрел бы, что она кулачка, взял бы ее к себе с детьми. Он был не женат. Он и свои полпайки ей отдавал, потому что жалел, а не потому, чтобы от нее своего добиться. Этого он бы добился и без пайки. Мужчина был из всех и на 1000 километров в тайге начальник. Ну, что бы там ни было, а мучиться и сахар у них в доме не переводились. И Андриан помалкивал, зная, что все это идет не чьим-нибудь, а его же детям. Сам он, верно, никогда до всего этого не дотрагивался. «Мне, — говорил, — и моей пайки хватит». А потом его придавило сосной, и когда у Варвары по дороге домой прямо в вагоне родилась дочка, все, что было в прошлом, так и осталось где-то позади, в тайге, как и сама тайга. Некому было уж допытываться, чья у Варвары дочь, да и не перед кем теперь было ей отчитываться. Тем более, что она и себе не смогла бы точно ответить. Она и сама не знала. То есть знала, конечно, но уверила себя, что раз она тогда была еще мужняя жена, то значит и Ольга должна считаться Андриановой дочкой, хоть перед Богом, хоть по закону. Если раньше иногда как-то вдруг и засвербит сердце, что-то заскребется в самом дальнем его кутке, как мышь в амбаре, то со временем все это заглохло, старый базок зарос, и все, что когда-то было, осталось в памяти как сон. Очень просто, что его вовсе и не было. Не всякому сну надо верить. Так бы и оставалось, если б не слова Павла. Варвара знала, кто ему мог надуть об этом в уши. Оказывается, если Андриан никогда не попрекнул ее там, в тайге, то своей сестре Анастасии он однажды намекнул в письме, что на базок к Варваре повадился один со шпалами. После разговора с сыном Варвара невольно стала и сама больше присматриваться к дочери, подмечать за ней. Та беспокоилась под ее взглядом. «Вы чего, маманя, на меня так смотрите?» «А так просто», — отвечала Варвара. «Действительно, как чужая. Придет из школы, кинет пионерский галстук на спинку кровати и вдруг так и зароется лицом в подушке. Навзрыд кричит. Варвара спрашивает, что с тобой, Ольга? Мою двойку схватила, или кто из мальчишек обидел?» А та вдруг крутнется, сядет на кровати и в лицо матери: «Никто там меня не обижает, не смейте так про нашу школу говорить. У нас в школе все хорошие ребята и учителя, все-все. Так что ж ты плачешь?» Это вы, маманя, виноваты. А меня из-за вас по глазам бьют. Сегодня наша вожатая опять на сборе вспомнила, что вы торговлю вином открыли. А я с вами не веду работы. У тебя, говорит, мать скоро весь район споет. А ты не стыдишься носить галстук. А какую я с вами должна вести работу? Какую? Плечики у Ольги тряслись. Две русые косички с белыми бантиками так по ним и прыгли. Варвара сурово говорила: «Завидуют люди, вот и говорят. Мы ж не ворованное вино продаем, а свое собственное. Кому какое дело? Мы за сад налог платим. Вот так-то это и вожата и скажи. Завидуете наша, у нас полная чаша, а она все в отцовских сапогах щеголяет». И совсем уже строго Варвара прикрикнула на дочку: «Перестань реветь, утрис, иди у коровы почисть. Чужие люди твою мать позорить, а ты ей уши развесила. Да если бы кто стал мою родную мать позорить, я бы знала, как ответить». Иногда при этом хотелось Варваре схватить Ольгу за косы и хорошенько повозить головой по полу, чтобы она не смела даже повторять такие слова в лицо матери. Но Ольга умела так взглянуть на нее своими серыми бешеными глазами, что рука Варвары сама отдергивалась от нее. С сыновьями Варвара не церемонилась, хотя и ближе с ними была, а Ольгу ни разу пальцем не тронула. Может, еще и потому, что девочка и самая младшая. К 41-му году, к началу войны, ей только исполнилось 10 лет. Павел к тому времени 7 лет уж как женился и 3 года как проводил жену от себя за то, что она не сумела ужиться с его матерью. Но дитя, мальчика, жене не отдал. Жорка говорил, что еще успеет на себя хомут надеть, он еще пожить хочет. Когда началась война, взяли на фронт по приказу о всеобщей мобилизации и Павла с Жоркой. Гулял весь хутор на проводах у Табунщиковых, как гуляли поочередно в каждом дворе. Варвара вынесла из дома и поставила среди кустов винограда все столы и стулья, выкатила из погреба бочку вина и безотказно наливала каждому, кто к ней подходил.